Глава 15. За несколько дней до праздника середины лета Валандер направился на север, вдоль восточного побережья. За Вестервиком едва не столкнулся с лосем. С учащенно бьющимся сердцем он долго сидел на парковке и думал о Кларе, потом, наконец, поехал дальше. Путь его лежал мимо кафе, где он много лет назад, усталый и вымотанный, заночевал в соседней комнате. Не раз за прошедшие годы он с печальной тоской вспоминал хозяйку кафе. И сейчас притормозил, зарулил во двор. Но из машины не вышел, сидел в нерешительности, сжимая ладонями руль. Затем продолжил путешествие на север. Он, конечно же, знал, почему не зашел. Боялся, что у кассы и кофейной машины стоит кто-то другой, и он поневоле увидит, что и в этом кафе время текло своим чередом, и вернуться туда, в далекое прошлое, ему не удастся. К Фюрдуденской гавани он подъехал уже около 11, потому что, как всегда, гнал на слишком большой скорости. Выйдя из машины, отметил, что пакгаус с фотографией сохранился, хотя был перестроен и обзавелся окнами, а вот ящиков с рыбой нет, как нет и большого траулера у стенки набережной. Акваторию гавани теперь заполняли прогулочные катера и яхты. Валандер припарковался возле красного здания береговой охраны, заплатил за стоянку в предприятии по снабжению судов и прошел в дальний конец крайнего пирса. «Вся поездка напоминает игру в рулетку», — подумал он. Он не предупредил Эскеля Лундберга о своем приезде. Позвонил он из Сконе, Лундберг наверняка бы не пожелал с ним встречаться. Но если он будет здесь, на набережной, он сел на деревянную лавку возле предприятия снабжения и набрал номер. Что ж, была не была. Будь он дворянином фон Валандером и имея щит с девизом, то выбрал бы именно эти слова «была не была». В этом вся его жизнь. Он набрал номер, надеясь на лучшее. Лундберг ответил: «Это Валандер. Мы говорили с вами примерно неделю назад. Чего вы хотите?» «Если он и удивился, то хорошо скрыл удивление», — подумал Валандер. Очевидно, Лундберг из тех достойных зависти людей, которые всегда готовы к чему угодно, готовы услышать в трубке кого угодно, хоть короля, хоть безумца или хоть истотского полицейского. «Я Фюрудене». Валандер взял быка за рога. «Надеюсь, вы найдете время встретиться со мной. Я уже все сказал вам по телефону в прошлый раз, добавить больше нечего. В этот миг Валандер во всеоружие многолетнего полицейского опыта отбросил все сомнения. Лундберг действительно может еще кое-что рассказать. «Чутье подсказывает мне, что нам стоит поговорить», — сказал он. «То есть вы хотите меня допросить?» «Вовсе нет. Просто хочу поговорить, показать фотографию, которую я нашел». Лундберг задумался, потом, наконец, сказал: «Через час я за вами заеду». За этот час Валандер подкрепился в закусочной, из окон которой открывался вид на гавань, острова и открытое море вдали. Глянув на морскую карту, висевшую под стеклом на стене закусочной, он увидел, что Букё расположен южнее, а потому внимательно следил за всеми судами, шедшими оттуда. Представлял себе, что лодка рыбака, по крайней мере, внешне похожа на деревянную шлюпку Стена Нурдландера, но ошибся. Эскель Лундберг прибыл в открытой пластиковой лодке с подвесным мотором, полной пластмассовых ведер и сачков. Причалил к набережной, огляделся по сторонам. Валандер перехватил его взгляд. Рукопожатиями они обменялись лишь после того, как Валандер осторожно спустился в лодку и все равно чуть не упал, поскользнувшись на скользком настиле. «Я подумал, лучше нам двинуть ко мне домой», — сказал Лундберг. «Тут, на мой вкус, многовато незнакомого народа». Не дожидаясь ответа, он запустил мотор и на чересчур высокой, по мнению Валандера, скорости направился к выходу из гавани. Человек, сидевший в зачаленной парусной лодке, проводил их явно недовольным взглядом. Мотор ревел так, что разговаривать было практически невозможно. Валандер устроился на носу, смотрел, как мимо пролетают поросшие деревьями островки и голые скалы. Они миновали пролив. Судя по карте в закусочной, он назывался Хельсусунд, и пошли дальше курсом на юг. Вокруг по-прежнему теснились острова, лишь иногда мелькало открытое море. Лундберг был в обрезанных брюках, в сапогах со спущенными голенищами и в футболке с несколько удивительным текстом «Я сам сжигаю свой мусор». Валандер прикинул, что ему лет 50, может, чуть больше. Вполне соответствует парнишке на фотографии. Они свернули в бухточку, окаймленную дубами и березами, и причалили к пристани с пахнущим смолой красным навесом, под которым сновали ласточки. Рядом стояли две большие коптильни. «Ваша жена говорила, угря больше нет», — сказал Валандер. «Неужто так плохо?» «Хуже», — ответил Лундберг. «Скоро вообще рыбы не будет». «Разве она не говорила?» Красный двухэтажный жилой дом виднелся в ложбине метрах в 100 от воды. Тут и там разбросаны пластмассовые игрушки. Здороваясь с Валандером, жена Лундберга Анна выглядела столь же настороженно, как настороженно звучал ее голос по телефону. На кухне пахло отварной картошкой и рыбой, чуть слышно играло радио. Анна Лундберг поставила на стол кофейник и вышла. Того же возраста, что и муж. Они даже внешне чем-то похожи. Из соседней комнаты в кухню вдруг вошла собака. Красивый кокер-спаниель, — подумал Валандер, погладив его, пока Лундберг наливал кофе. Валандер положил на клеенку фотографию. Лундберг достал из нагрудного кармана очки, быстро глянул на снимок и отодвинул его. Должно быть, это было в 68-м или 69-м, осенью, насколько я помню. А теперь я нашел этот снимок в бумагах Хокона фон Энке. Лундберг посмотрел ему прямо в глаза. Я не знаю, кто этот человек. Высокий чин на шведском флоте. Капитан второго ранга. Может, ваш отец знал его? Вполне возможно, но я все-таки сомневаюсь. Почему? Отец недолюбливал военных. Вы тоже на снимке. Я не могу ответить на ваши вопросы при всем желании. Валандер решил подойти с другой стороны и начать снова. Вы родились здесь, на острове? Да, и папаша тоже. Я четвертое поколение. Когда он умер? В 94-м. Ставил сети в море, и с ним случился удар. Он не вернулся, и я позвонил береговую охрану Лассе Оман, нашел его. Лодка дрейфовала в сторону Бьоркшира, но он и хотел так умереть, старик-то. Валандеру почудилось в его голосе что-то говорившее о не слишком хороших отношениях между отцом и сыном. «Вы всегда жили здесь?» При жизни вашего отца. Нет, нельзя батрачить на родного отца, особенно если он постоянно командует и вдобавок считает, что всегда прав, даже когда глубоко заблуждается. Эскель Лундберг рассмеялся. Он стоял на своем не только, когда мы ловили рыбу. Помню, однажды вечером мы смотрели телевизор, передавали какую-то викторину. Там был вопрос, с какой страной граничит Гибралтар. Отец сказал, что с Италией, а я, что с Испанией. Когда оказалось, что прав я, он выключил телевизор и пошел спать. Вот такой он был. Значит, вы уезжали отсюда? Эскель Лундберг склонил голову на бок, скривил лицо. Это важно? Может быть. Расскажите еще раз, чтобы я понял. Кто-то пропал? Двое. Муж и жена, фон Энке. И эту фотографию я нашел среди документов, принадлежавших мужу, капитану второго ранга. Вы сказали, они из Стокгольма? А сами вы из Истада? Какая тут связь? Моя дочь собирается замуж за их сына, у них есть ребенок. Пропали ее будущие свекор и свекровь. Эскель Лундберг кивнул и вроде как стал смотреть на Валандера с меньшим недоверием. «Я уехал с острова, когда закончил школу», — сказал он. «Работал на ферме под Кальмаром. Целый год там прожил. Потом вернулся на остров, стал рыбачить. Но мы с отцом не ладили. Чуть что, не по его, он сразу злился. Я опять уехал». «На ферму вернулись. Махнул на восток, на Готланд. Работал на цементной фабрике в Слите. 20 лет оттрубил, пока отец не состарился. Там и с женой познакомился. У нас родились 2 детей. Вернулись мы, когда он стал совсем плох. Мама умерла, сестра жила в Дании, так что кроме нас позаботиться о нем было некому. Хозяйство у нас здесь большое, земля, рыбные угодья, 36 мелких островов. А уж скал вовсе не счесть. Значит, в начале 80-х вас тут не было? Только летом на недельку-другую приезжали, и все. Возможно ли, что в ту пору у вашего отца были контакты с морским офицером? — спросил Валандер. — А вы об этом не знали? Эскель Лундберг энергично мотнул головой. Не вяжется это с его натурой. Он считал, надо платить премию за отстрел шведских военных моряков и кадровых, и срочников, особенно капитанов. Почему? Во время учений они иной раз ходили тут на форсаже. По другую сторону острова у нас пристань, где стоял траулер. 2 осени кряду волной от военных кораблей пристань разбивала в клочья, опоры и те сносила, а ущерб они не возмещали. Отец писал жалобы, но без толку. Несколько раз экипажи сбрасывали в колодцы на островах остатки продовольствия. Тот, кто знает, что значит колодец для обитателей островов, так делать не станет, но и другое случалось. Эскель Лундберг вдруг словно бы опять заколебался. Валандер ждал, не торопил его, терпеливый лис, караулищий добычу. Незадолго до смерти он рассказывал об одном происшествии в начале 80-х, продолжал Эскель Лундберг. Он тогда уже сильно болел, и злость подрастерял, видно, понял, что, как бы там ни было, после него здешним хозяйством буду заниматься я. Эскель Лундберг встал, вышел из кухни. Валандер начал думать, что он все-таки ничего больше не скажет, когда Лундберг вернулся со старыми ежедневниками в руках. «Сентябрь 82-го», — сказал он, — «это отцовые ежедневники». Он записывал улов и погоду, а также особенные происшествия. И 19 сентября 82-го, именно такой день, он протянул Валандеру ежедневник, указывая нужное место. Четким почерком записано: «Чуть не утопли». Что он имел в виду? То, что рассказал мне незадолго до смерти. Сперва я решил, что он впадает в маразм, теряет рассудок, но для вымысла рассказ был слишком подробный, он говорил правду. «Начните с самого начала», — предложил Валандер. «Меня в первую очередь интересует как раз осень 82-го». Эскель Лундберг отодвинул подальше свою чашку, будто для рассказа требовалось место. Отец рыбачил на траулере к востоку от Готланда, когда это случилось. Неожиданно судно резко остановилось. Что-то зацепило сеть и грозило перевернуть судно. Отец не понял, что именно произошло, сообразил только, что сеть застряла, и насторожился, потому что в молодости однажды вытащил в сетях газовые гранаты. Он и еще 2 мужиков, которые находились на берегу, уже хотели обрезать трал, но вдруг заметили, что судно развернулось, и трал оторвался от дна. Они сумели его вытащить. Там оказался стальной цилиндр примерно метровой длины. Ни граната, ни мина. Скорее, деталь какой-то корабельной машины. Цилиндр был тяжелый и, похоже, лежал в воде недолго. Они пробовали скумекать, что это за штука, но безуспешно. Вернувшись домой, папаша продолжал изучать цилиндр. Но так и не додумался, зачем он нужен. Бросил его и занялся починкой трала. Прижимистость не позволяла выкидывать вещи. Однако у этой истории есть продолжение. Эскель Лундберг придвинул к себе ежедневник и перевернул несколько страниц до 27 сентября. И опять показал Валандеру запись «Они ищут два слова, и все». Отец почти напрочь забыл про цилиндр, когда как раз на том месте, где он обнаружился, вдруг начали появляться военные корабли. Он часто рыбачил там, восточнее Готланда, и быстро смекнул, что это отнюдь необычное учение. Корабли маневрировали как-то странно, стояли на месте или медленно двигались по кругу, точнее, по спирали к некоему центру. Уже через минуту-другую он смекнул, что происходит. Эскель Лундберг захлопнул ежедневник и посмотрел на Валландера. Они искали что-то потерянное, ни больше и ни меньше. Но отец вовсе не собирался возвращать цилиндр. Ему изорвали трал. Вот он и продолжал рыбачить, вроде как не замечая военных. Что было дальше? Корабли и ныряльщики оставались там всю осень, до самого декабря. Потом ушли. Поползли слухи, будто затонула подводная лодка. Но в том месте, где они искали, для подлодки глубина недостаточная. Военные свой цилиндр не получили. А папаша так и не понял, что это за штуковина. Но был доволен, что сумел поквитаться за разрушенный причал, так что я не представляю себе, чтобы он имел контакт с морским офицером. Оба молчали. Собака почесывалась. Валандер пытался понять, каким образом Хокон фон Энке причастен к описанным событиям. «По-моему, он сохранился», — сказал Лундберг. Валандер подумал, что ослышался, но Эскель Лундберг уже встал из-за стола. «Цилиндр! Кажется, он в сарае». Они вышли из дома, собака бежала впереди, что-то вынюхивая у них под ногами. Поднялся ветер. Анна Лундберг развешивала выстиранное белье на веревке, протянутой между двумя старыми вишнями. Белые наволочки хлопали на ветру. На неровных скалах за лодочным навесом стоял сарай. Под потолком горела одинокая лампочка. Валандер шагнул в помещение, полное всевозможных запахов. На одной стене висела старинная острога для угрей. Эскель Лундберг прошел в угол, нагнулся и начал копаться в мотках веревки, разбитых черепках, старых пробковых поплавках и рваных сетях. Раскидывал хлам, словно разделял отцовскую злость на безобразие боевых кораблей. В конце концов он выпрямился, шагнул в сторону, показал жестом. Валандер увидел продолговатый предмет из серой стали, похожий на большую сигарную гильзу, диаметром сантиметров 20. С одного конца крышка приоткрыта, виднеются обрывки проводов и какие-то соединения. «Можно вынести его», — сказал Лундберг. «Вдвоем справимся». Они вытащили цилиндр на пристань. Собака тотчас подбежала, принялась обнюхивать. Валандер попробовал прикинуть назначение этой штуковины. Вряд ли это часть двигателя. Возможно, что имеющие отношение к радарам или пусковым механизмам торпед или мин. Он присел на корточки, поискал серийный номер или клеймо изготовителя, но ничего не нашел. Собака тыкалась носом ему в лицо, пока Лундберг ее не отогнал. «Вы-то как думаете, что это?» — спросил Валандер, выпрямившись. — Не знаю. Папаша тоже не знал. И ему это не нравилось. Тут мы с ним похожи. Нам нужны ответы на вопросы. Эскель Лундберг помолчал, потом добавил. — Мне он без надобности. Может, вам пригодится? Валандер не сразу понял, что он имеет в виду стальной цилиндр, лежащий у их ног. — Что ж, я его заберу, — ответил он и быстро подумал, что, возможно, Стэн Нурдландер разберется в назначении цилиндра. Они положили цилиндр в моторку, Валандер отчалил, Лундберг свернул на восток и взял курс на пролив между Букё и островком под названием Бьоркшир, оставив в стороне еще один островок с одиноким домом среди рощи. «Старый охотничий домик», — пояснил Лундберг. Народ приезжал туда пострелять морских птиц. Папаша мой тоже бывал там. Сутками пьянствовал без помех. Хорошее место, чтобы спрятаться, если кому охота на время исчезнуть. Они причалили к набережной. Валандер подогнал машину и вдвоем с Лунбергом уложил цилиндр на заднее сиденье. «Я тут кое о чем подумал», — сказал Эсквиль Лунберг. «Вы говорили, что пропали оба». «Я правильно понял, что в разное время?» «Совершенно правильно. Хокон фон Энке пропал в апреле, а его жена лишь несколько недель назад». «Разве не странно, что нет вообще никаких следов? Куда он мог деться? Или они оба? Все возможно. Может, они живы, а может и нет. Мы не знаем». Эскель Лунберг покачал головой. Валандер подумал, что в нем сквозит какая-то робость, хотя, возможно, люди становятся такими, когда живут в уединении на островах, которые морозными зимами начисто отрезаны от континента. «Вопрос о фотографии тоже открыть, — заметил Валандер, — у меня нет ответа». Может, все дело в том, что ответил он слишком быстро? Трудно сказать. Но Валандер вдруг подумал, чисто интуитивно, вправду ли Лунберг искренен? Нет ли все же чего-то, что он говорить не желает? «Может, еще вспомните, — сказал Валандер, — как знать? Вдруг память оживет?» Валандер смотрел, как Лунберг задним ходом отвел моторку от стенки. На прощание оба помахали друг другу, и моторка умчалась в сторону пролива у Хальсё. В Истад Валандер возвращался другой дорогой. Не той, какой приехал сюда. Не хотел еще раз проезжать мимо маленького кафе. До дома добрался усталый и голодный. Юсси оставил пока у соседа. Вдали погромыхивал гром, прошел дождь, трава под ногами пахла свежестью. Он отпер дверь, вошел в дом, повесил куртку на вешалку, скинул ботинки. Остановился в передней, затаил дыхание, прислушался. Никого, никаких перемен. И тем не менее он знал, что в его отсутствии кто-то побывал в доме. В одних носках прошел на кухню. Записки на столе нет. Если бы заезжала Линда, то оставила бы записку. Он вошел в гостиную, медленно огляделся вокруг. Здесь определенно кто-то побывал. Пришел и ушел. Валандер надел сапоги, вышел во двор, обошел вокруг дома. Убедившись, что никто за ним не следит, шагнул в собачий загон, присел на корточки возле Юстиной конуры, пощупал рукой. То, что он там спрятал, было на месте.